прозрачные полчища казаков на призрачных лошадях скачут по ряду мелькающих титров и фамилий ассистента режиссера. А затем проворный генерал Голубков лениво разглядывает поле брани в военный бинокль. Когда и мои фильмы были молоды, нам показывали это в четком обрамлении двух соприкасающихся окружностей. Теперь так не делают. Далее мы видим того же генерала Голубкова, но лень как рукой сняла. Он вскакивает в седло, вырастает до небес на своем вздебленном коне и бросается в безумную атаку. Но тут происходит непредвиденное. В красной части спектра, вместо тра-та-та условного рефлекса пулемета, женский голос поет на заднем плане все ближе и ближе. И, наконец, все заглушающее, роскошное контральто, исполняющее то, что музыкальный редактор нашел в картотеке русских мелодий. Кто командует красками? Женщина, поющая душа этого хорошо обученного полка, шагает впереди, топча люцерны и разливаясь Волгой и Волгой. Лихой и проворный джиги Голубков. Теперь мы понимаем, что он там хотел разглядеть, хотя и весь израненный ухитряется подхватить ее на скаку. И, несмотря на отчаянное сопротивление, уносит прочь. Как ни странно, гнусный сюжет имел место в реальности. Я сам знал, по крайней мере, двух надежных свидетелей этого происшествия, или записки тех лет его не оспаривают. Очень скоро мы находим ее, сводящей с ума офицерскую столовую, своей чернобровой, пышногрудой красотой и необузданными дикими песнями. Она была, перефразируя Китса, прекрасной дамой, но не безжалостной, а милосердной. И в ней была энергия, которая не уставала Луизе фон Ленц или Зеленой Леди. И она скрашивала повсеместное отступление белых, начавшееся вскоре после ее фантастического появления в стане Голубкова. Она показывает мрачные кадры с воронами, воронами или теми птицами, что оказались под рукой, кружащими в сумерках и медленно садящимися на равнину, усеянную трупами, где-нибудь в округе Вентура, штат Калифорния. Мертвая рука белого офицера сжимает медальон с портретом матери. Рядом у красноармейца на развороченной груди письмо из дома с лицом той же старой женщины, проступающим сквозь тающие строчки. А затем, по заведенному контрасту, уместно звучит мощный песенный порыв с ритмическим прихлопыванием в ладони и топотом сапог. Перед нами штаб генерала Голубкова во время попойки, знойные грузинские пляски с кинжалом в зубах и исполненные достоинства самовар, отражающие искаженные им лица, слоска, запрокидывающие с грудным смехом голову назад, и полковой толстяк чудовищно пьяный, воротничок расстегнут, жирные губы, сложены для зверского поцелуя, весь перегнулся через стол, крупный план опрокинутого бокала, чтобы обнять пустоту, поскольку проворный и абсолютно трезвый Голубков ловко отстранил ее. И теперь, когда оба они стоят лицом к пьющим, говорит холодным, ясным голосом: «Господа, я хочу представить вам свою невесту». И в ошеломленной тишине, воцарившейся затем, шальное поле снаружи вдруг разбивает посиневшее на восходе солнца оконное стекло, после чего гром аплодисментов приветствует славную чету. И все-таки мы не уверены, что ее пленение было, безусловно, счастливым событием. Неопределенность в кино запрещена. И нет сомнений по тому поводу, что с начала большого бегства эти двое, подобно многим другим, прошли от сетки Джида Мотштрассе и Рюго Жерар, и, поженившись, стали одной командой, одной песней, одним шифром. Совершенно естественно, он был принят в члены Российского общевоинского союза РОВС, разъезжая по Европе, создавая военные курсы для русских молодых людей, организуя благотворительные концерты, рыскал по баракам для бедных, улаживал местные конфликты, и все это самым тактичным образом. Полагаю, что в некотором роде этот РОВС был полезен. К сожалению, в ущерб своей моральной репутации Союз никак не мог отмежеваться от монархических групп за границей и не чувствовал, в отличие от эмигрантской интеллигенции, их дикой пошлости, смехотворности и родственности гитлеризму. Когда доброжелательные американцы спрашивают меня, знаком ли я с очаровательным полковником таким-то или обворожительным старым графом Розетиким, у меня не хватает мужества поведать им жалкую правду. Но была еще одна человеческая разновидность, связанная с Ровсом. Я говорю о романтических душах, помогавших делу тем, что пересекали границу через какой-нибудь испуганно вздрагивал, если подходили сзади и дотрагивались до плеча. Некоторые заняли шпионажем для развлечения. Один или двое и правда верили, что каким-то мистическим образом они готовят воскрешение святого, хотя и несколько замшелого прошлого. Часть вторая. Сейчас перед нами развернется череда пугающих однородных событий. Первый безвременно почивший председатель Ровса, и, пожалуй, лучший из них, был президентом всего белого движения. Однако некоторые темные обстоятельства, сопровождавшие его внезапную болезнь, наводили на мысль об отравлении. Следующий председатель Ровса, благородный господин с громоподобным голосом и головой, как пушечное ядро, был похищен неизвестными лицами. Есть основания считать, что он умер от передозировки хлороформа. Третий председатель, но катушка с кинопленкой крутится слишком быстро. В действительности потребовалось лет 7, чтобы устранить первых двух, и не потому, что такого рода предприятия нельзя провернуть скорее, а потому что приходилось иметь в виду определенные сроки, чтобы привести в соответствие становление одной карьеры с открытием внезапных вакансий. Позвольте объяснить. Голубков был не только весьма изворотливым шпионом, тройным агентом, но также чрезвычайно честолюбивым малым. Почему мечта о председательстве в организации, уже стоявшей, казалось, одной ногой в могиле, была так дорога ему? Загадка лишь для того, кто не знает ни увлечений, ни страстей. Он стремился к этому всей душой, вот и все. Менее понятна его вера в возможность уцелеть при столкновении двух враждующих сторон, чьи опасные деньги и помощь он получал. Сейчас мне потребуется все ваше внимание, поскольку будет досадно упустить некоторые тонкости ситуации. Советы не могли быть смущены маловероятной перспективой того, что призрачная белая армия когда-либо сможет возобновить военные действия против них, но они были весьма раздражены тем, что информация об их заводах и базах, собранная неуловимыми агентами Ровса, автоматически попадает в благодарные немецкие руки. Немцы мало интересовались разнообразием цветовых оттенков американской политики, но их выводил из себя упрямый патриотизм председателя Ровса, то и дело перекрывавшего поэтическим соображением поток дружелюбного сотрудничества. Таким образом, генерал Голубков, казалось, был им послан свыше. Советы твердо рассчитывали на то, что при нем все шпионы Ровса будут выявлены и хитроумно снабжены информацией для немецкого пользования. А немцы были уверены, что с его помощью они смогут внедрить своих осведомителей в ряды обычных агентов Ровса. Ни одна из сторон не питала иллюзий насчет благонадежности Голубкова, но каждый полагал, что обратит себе на пользу колебание двойного надувательства. Представление простых русских людей в изгнании, обычных семей в глухих уголках эмиграции, занятых скромным, но честным трудом, как они работали бы в Саратове или Твери, воспитывавших бледных детей и наивно веривших, что Ровс — это нечто вроде круглого стола короля Артура, олицетворение всего, что было и будет милого, достойного и прочного в сказочной России. Представления эти могут показаться кинокритику лишним наростом на главной теме. Для основания организации кандидатуры Голубкова, чисто теоретически, разумеется, поскольку никто не ждал смерти ее лидера, находилась в самом низу списка. Не потому, что его легендарная доблесть недостаточно ценилась другими офицерами, а потому, что был он самым молодым генералом в армии. К моменту выбора следующего председателя Голубков уже продемонстрировал такие организаторские способности, что мог спокойно вычеркнуть немало промежуточных имен в списке, почти за одной из жизней их носителей. После того, как второго генерала убрали, многие члены Фроса были убеждены, что генерал Фепченко, следующий претендент, откажется в пользу более молодого и расторопного кандидата от места, на которое он Фепченко в силу своей репутации, возраста и ученой степеней имел полное право. Доблестный муж, презиравший в душе это свое право, счел, однако, трусостью уклонения от работы, за которую уже двое заплатили жизнью. Итак, Голубков стиснул зубы и снова принялся за свой подход.